Авантюристы зловеще осклабились и двинулись на меня. «Простите, Казума-сан, я немного опоздал. Что здесь произошло?» Когда Виз появилась, нагруженная товарами из своего магазина, остановка повозок напоминала поле небольшой битвы. Повсюду лежали неподвижные тела. «А, спасибо, Виз. Не стоило так утруждаться ради меня». «Ах, да ничего такого», — сказала Виз, опуская на землю огромный рюкзак. «Но серьезно, что же здесь все-таки произошло? Я думала, ты собирался попросить других авантюристов научить тебя навыкам». Нерешительно закончила она. «Не волнуйся. Мы просто решили урегулировать все здесь и сейчас, чтобы потом ни о чем не жалеть. Ну и ты видишь результат». Виз оглянулся вокруг. «Казума-сан, вы ведь тоже лежите на земле. Поэтому я не совсем уверена, каков именно результат». «Я просто отдыхаю. Я сразился с ними всеми в одиночку, так что можно сказать, это моя полная победа». «Не гони, Казума. Ты уже на третьем сопернике или на ногах стоял». «Все просто решили быть помягче с тобой, потому что ты выглядел так, будто вот-вот заплачешь». Жалким неудачникам не остается ничего другого, кроме как тявкать, но если судить только по численному перевесу, думаю, можно считать это моей полной победой. Виз, как бывший авантюрист, сразу все поняла. «А, понятно, это прощение в стиле авантюристов. Тогда позволь мне тоже. Если я получу прощение от авантюристов в твоем исполнении, я умру, даже если ты будешь сдерживаться». Я поднял свое избитое тело и с благодарностью принял вещи, которые принесла Виз. Те самые, которые я пообещал Ваниру купить. «Скоро отправляемся. Все, кто едет в Альконретию, пожалуйста, садитесь». Услышав крик возницы, мы погрузили наш багаж на повозку и запрыгнули на нее сами. «Слушай, я вас все хочу спросить, а где броня?» Длинный меч Даркнесс висел у нее на бедре, но брони нигде не было видно. Только в руках у нее был сундук, который она нежно, словно мать, прижимала к груди. Даркнесс бережно похлопала по крышке. «Она здесь!» «Стоп, мы ведь уже отправляемся, надевай ее скорее!» «Что ты такое говоришь? А если она поцарапается или запачкается?» «Это мне следует спросить. Да что ты вообще несешь?» Похоже, Даркнесс серьезно привязалась к своей броне. Теперь она обняла сундук так, будто собиралась его защищать. Махнув на нее рукой, я повернулся к авантюристам, которые собрались перед повозкой. «Ну что ж, мы отправляемся, чтобы вернуть эту идиотку!» «Точно, езжайте, заодно вынесите короля демонов, если он вам вдруг попадется!» «Это же сестренка Акватян! Должно быть, она уже в конец заблудилась и забрела в какое-нибудь немыслимое место. Или даже провалилась в какую-нибудь яму или нору, так что притащите ее назад, даже если вам придется перекопать полстраны. И не забудьте привезти сувениры». «Не беспокойся о городе, мой новорожденный малыш и жена-красавица живут тут же. А уж их-то я точно защищу». Авантюристы один за другим кричали мне слова поддержки. Ну и какой же дебил только что поднял такой здоровенный флаг смерти? «Даркнесс, прекрати валять дурака и надевай, наконец, броню. Это вопрос безопасности. И когда ты вот так баюкаешь свой подарок, когда я не получила ничего, это сильно действует мне на нервы». «Я одену ее, когда мы окажемся на по-настоящему опасной территории, так что оставь это, пожалуйста. Монстры, обитающие в округе, меня даже покачнуть не смогут». Мы еще не отправились, а девчонки уже принялись ругаться. Неужели я и впрямь отправился в опаснейшую часть этого мира в такой ненадежной компании? Хоть я теперь и выучил кучу навыков, меня поневоле начали терзать сомнения. «Эй, Казма! Это твой меч, это же обычный меч, не зачарованный, верно? Ты на всякий случай возьми-ка это с собой!» Даст, который сегодня почему-то вооружился копьем, подошел к повозке и протянул мне свой меч. Проклятье, это было круто! Неужели он всегда был таким? «Это зачарованная вещь, но она ведь относится к легендарному уровню и не имеет привязки к классам. Так что даже ты сможешь его использовать. Только верни мне его после того, как убьешь короля демонов», — сказал Даст, широко улыбаясь. Черт, как же круто это прозвучало. В мире есть монстры, которые можно нанести ран только магическим оружием. Потому я был по-настоящему признателен ему за меч. И все же, с чего это он вдруг? Возможно, я ошибался на его счет. «А, понятненько. Все же есть один шанс на миллион, что Казума и вправду сумеет победить короля демонов. В этом случае этот меч станет не просто мечом, а мечом, принадлежащим герою, и его цена взлетит до небес. Казума, я практически уверен, что Даст снял этот меч с тела павшего в подземелье авантюриста, так что можешь не возвращать его». «Да чтоб тебя, Рин! И почему ты рушишь мои планы разбогатеть?» Ну да, я так и знал. Хотя, все же воспрял духом. Этот город полон разных проблемных чудиков, но я все равно полюбил его. Когда я вернусь сюда с Аквой, которая уже стала фактически маскотом Акселя, я смогу зажить по-настоящему счастливой и веселой жизнью, даже в этом бестолковом мире. Дас, который преследовал Рин, уже почти скрылся в конце улицы. Я проводил взглядом и усмехнулся. «Отправляемся!» Под этим бездонным синим небом повозка тронулась вперед, унося нас на...